Глава 4. От финских хладных скал. 30 августа 1801 года. Французская республика, Париж, дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Итак, Андрей, вы, наконец, решили сообщить мне о решении вашего императора начать войну со Швецией. Лукаво улыбнулся мне Наполеон. Что ж, решение правильное. Скажу больше, что в этом вопросе я полностью поддерживаю Россию. Как человек военный, я прекрасно понимаю всю опасность нахождения рядом с вашей столицей, враждебно настроенной к русским Швеции. Ведь ваш император помнит, как дрожали стекла в Зимнем дворце в 1790 году, когда в морском бою на подступах к Петербургу сошлись русская и шведская эскадры. Наполеон покачал головой и предложил мне присесть на мягкую кушетку, словно намекая этим на то, что наш разговор будет долгим и обстоятельным. «Да, месье», — согласился я. «Именно о наших планах относительно Швеции я и хотел с вами поговорить. Но только дело даже не в том, что шведский король Густав особо ветреный и способный на необдуманные поступки. Все дело в общих для нас врагах, жителей одного зловредного острова. Они в поте лица трудились над тем, чтобы превратить союзника, а ведь со Швецией у нас был союзный договор, во врага. И надо сказать, что своей цели британцы добились. Вы имеете в виду те субсидии, которые они обещали выплачивать страдающему от безденежья королю Густаву?» — спросил Наполеон. «И это тоже», — кивнул я. «По данным наших людей, в Стокгольме британское правительство в случае начала войны с Россией обещало выплачивать ежемесячно в Швеции 1 миллион фунтов стерлингов золотом. Причем особо оговорено, что выплаты будут продолжаться столько, сколько продлится война». Наполеон, прямо скажу, удивился. Он вскочил со стула и стал рассказывать по своему кабинету, бормоча под нос что-то по-корсикански. Через некоторое время он остановился и взглянул мне в глаза. «А что еще обещали этому королю-бастарду, интриганы из Лондона?» Ходили слухи, что отцом Густава IV был не король Густав III, а шталмейстер граф Адольф Мунк. Они обещали предоставить Швеции 14 тысяч солдат для охраны ее западных границ и портов. Только я не очень-то в это верю. Британцам и без того самим приходится повсюду искать тех, кто согласится за них сражаться. «Хорошо, Андре». Наполеон немного успокоился и снова сел на стул. «Мы с вами союзники, и потому любое нападение на Россию сделает нападавшего на вас и моим врагом. Тем более, что пока ваш император не избавится от опасности, грозящей с севера Санкт-Петербургу, разговоров о совместном походе в Индию не может быть и речи». «Именно так, месье», — согласился я. «Только мы планируем устранить возникшую угрозу как можно быстрее, причем раз и навсегда». «Я могу направить на помощь к вам свои войска», — предложил Наполеон. «Думаю, что и вам, и нам было бы полезно в одном строю сразиться с врагом, ведь до сих пор французам и русским, к сожалению, не приходилось больше воевать друг с другом». «Благодарю вас, но мой император считает, что французам лучше было бы, объединившись с пруссаками, нанести удар по шведам, Померании. Это не позволит королю Густаву перебросить оттуда подкрепление в Финляндию, где, собственно, и произойдут все основные события». «Ну, если ваш император так считает», — Наполеон на мгновение задумался, — «а в чем вы видите пользу от участия Пруссии в вашей войне со Швецией? Или вы опасаетесь, что у вас может не хватить сил, чтобы одолеть короля Густава?» «Ну, во-первых, своим участием в этой войне Пруссия окажется еще прочнее привязанной к нашему союзу. Ведь любое усиление Пруссии вызовет неудовольствие у ее извечной соперницы Австрии, а с Веной французов старые счеты». «Это так», — кивнул Наполеон. «И хотя мы за последние несколько лет не раз нещадно ее били, но должных уроков, похоже, австрийцы так и не сделали. Рано или поздно, но нам снова придется с ними воевать. И помощь Пруссии, тут вы правы, в этой войне будет не лишней. Да, но самое неприятное после любой победоносной войны — это дележка добычи». «Что хочет получить для себя Россия?» — Наполеон с любопытством взглянул на меня. «Прежде всего, мой государь желает обезопасить свою державу с севера. Россия однозначно должна отойти Финляндии и кое-что от чисто шведских земель. Но о них я пока ничего не буду говорить. У нас, русских, есть пословица про охотников, которые делят шкуру неубитого медведя. Да и не уполномочен я вести об этом переговоры. Для подобных дел у нас есть дипломаты, которые разбираются во всех нюансах гораздо лучше меня». «Я понимаю вас, Андре», — задумчиво произнес Наполеон. «Я надеюсь только, что ваша война со Швецией не продлится долго и не повлияет на сроки начала нашего совместного похода в Индию. Полагаю, что к весне будущего года все будет уже кончено. К тому времени крейсерская война против торгового флота Англии лишь усилится. Швеция не получит войска, которые обещали ей британцы, да и денежные субсидии станут нерегулярными и гораздо менее щедрыми, что вполне естественно повлияет на способность шведов к сопротивлению. Андрей, я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы помочь России побыстрее разобраться со Швецией. Ведь это и в интересах Франции. Обязательно напишите о том, что я вам сейчас сказал императору Павлу. Думаю, что мои слова ему понравятся». 1 сентября 1801 года. Французская республика. Дорога из Парижа в Тулон. Капитан Казбек Бутаев, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Настало для меня время познакомиться поближе с послереволюционной Францией времен консулата. Мой шеф, майор Никитин, отправил меня в Тулон, чтобы я там на месте разобрался с состоянием того, что осталось от французского флота. Казбек, как мне сообщили, все обстоит совсем не так печально, как докладывают из Тулона в Париж. Да, Франция потеряла в Абукире немало первоклассных кораблей, но все же кое-кому из них удалось спастись и добраться до Тулона. Кроме того, стараниями Наполеона на французских верфях продолжается строительство новых кораблей. Нам надо прикинуть, какими силами мы можем располагать для атаки Мальты. Захват этого острова — дело решенное. Император Павел и первый консул твердо решили выбить с Мальты англичан. Мы создадим там первоклассную военно-морскую базу. Если учесть, что за нами остается Корфу, то надежды британцев удержаться в Средиземном море становятся иллюзорными». «Да, Андрей, но я в военно-морских делах плохо соображаю. Неплохо было бы, чтобы со мной в Тулон отправился кто-нибудь из тех, кто знаком с флотом и может взглядом знатока во всем разобраться». «Да, где же я тебе такого маримана найду?» — воскликнул Никитин. «Хотя постой, тут ко мне на днях заявился капитан-лейтенант Лукин. Да-да, тот самый. Он следует в Брест, чтобы там совместно с Крузенштерном отправиться в Атлантику и немного пощипать британскую торговлю. Думаю, что ничего страшного не случится, если Лукин, как человек опытный в морских делах, немного подкорректирует свой курс и вместе с тобой заглянет в Тулон. Вопрос с Петербургом я утрясу. В конце концов, Лукин может присоединиться к каперской эскадре Крузенштерна немного позже». И вот мы, сидя в четырехколесной карете, именуемой здесь дилижансом, движемся на юг Франции. Обычно в такой карете могло поместиться 8 человек. Но сейчас мы путешествовали впятером. Помимо лейтенанта Сержа Дюкре, офицера из морского министерства, который должен был на месте ввести нас в курс дела, я прихватил одного из охранников, приставленных к нам, Савари, смышленого и ловкого парня по имени Поль, и Беатрис, которая упросила меня взять ее с собой. «Милый», — ласково заглядывая мне в глаза, проворковала она, «я просто сойду с ума без тебя. Поверь, я не буду тебе мешать и совать свой нос в твои мужские дела». Мало кто из мужчин сможет устоять перед просьбами любимой женщины, и я не принадлежал к числу особенно стойких. К тому же, по заверению генерала Дюрока, путешествие не должно было быть опасным. «Алан», — сказал он мне, — «твой вояж займет всего-то дней 10 в одну сторону. До Леона из Парижа ехать 5 дней. Там можете отдохнуть денек, и еще через 4 дня вы уже в Тулоне. Ну, это если все пойдет так, как мы запланировали». «Ай, бросьте, Андре, это раньше, во времена директории, когда на дорогах орудовали шайки разбойников, каждое путешествие могло стать последним в жизни. Но после того, как Бонапарт стал первым консулом, все изменилось. Специальные отряды безжалостно истребляли грабителей. Пойманных с поличным расстреливали на месте. И уже через каких-то полгода по Франции можно было безбоязненно передвигаться без охраны». «Хорошо, если так», — кивнул я. «Но все же я прошу вас выдать мне предписание местным властям, подписанное первым консулом, об оказании мне и моим спутникам всей необходимой помощи. Я думаю, что в таком предписании не будет необходимости, но если вы так настаиваете, Андре, то подобной бумагой вас снабдят. Как и обещал мне Дюрок, никаких особых происшествий за первые 4 дня нашего путешествия не было. Мы любовались красотами Франции, для приема пищи останавливались в придорожных трактирах, где можно было сравнительно недорого отведать блюда местной кухни. Мы ночевали на постоялых дворах, которые, как и все подобные заведения, такого рода изобиловали тараканами и клопами, но тут уж ничего не поделаешь. Франция всегда славилась подобной бытовой флорой и фауной. По дороге мы вели неспешную беседу с капитан-лейтенантом Лукиным. Дмитрий Александрович еще с момента знакомства с нашим Василием Васильевичем Патрикеевым догадывался, что мы люди непростые и что наше появление в его мире не случайно. Тайну нашу мы ему не открывали. Но Лукин, как человек умный, уже кое о чем догадывался. Основная же тема нашей беседы — это способы ведения крейсерской войны с Англией. Лукин был полностью согласен со мной в том, что Британия без подвоза продуктов и сырья быстро загнется. Наша беседа велась в основном по-русски. Впрочем, чтобы не выглядеть невежливыми, я время от времени переходил на французский, который Лукин неплохо знал. Сопровождавшим нас морским офицером мы уточняли информацию о торговых путях английских торговых кораблей, о портах, где базировались эскадры Королевского флота. Беатрис, как и обещала, в нашу беседу не вмешивалась. Она влюбленными глазами смотрела на меня и лишь время от времени вздыхала. «Ничего, милая, — думал я, — вот приедем в Тулон, и я постараюсь выкроить для тебя один денек, чтобы без помех побродить по его улочкам. Мы полюбуемся на старинный собор, Королевскую башню, зайдем в ресторанчик и отведаем там знаменитый суп «Буябас» и рагу из тушеной говядины с вином, овощами, чесноком и провансальской зеленью. А пока потерпи, я приехал сюда по делу очень важному. Как там в песне поется? Первым делом самолеты, ну а девушки, о девушке потом». Стихи Алексея Фатьянова. 21 августа, 2 сентября 1801 года. Республика Семи Соединенных Островов, крепость Корфу. Капитан-лейтенант российского флота Егор Митакса. «Сегодня к нам должны прибыть высокие гости из Петербурга. Во-первых, мой любимый командир, адмирал Федор Федорович Ушаков, который отвоевал эти благодатные места у французов и создал Республику Семи Соединенных Островов. Она, правда, формально была вассалом Османской империи, но фактически вся власть в ней находилась в руках секретаря Законодательного Совета Республики, уроженца здешних мест, Ивана Антоновича Каподистрии. До избрания его на этот пост он был главным врачом русского военного госпиталя на Корфу. С учетом же того, что на островах республики находились гарнизоны русских войск, а в гавани Корфу стояла эскадра русских боевых кораблей, никто не осмелился бы предпринять какие-либо враждебные действия против России. Частыми гостями на Корфу были греческие корсары, которые на своих небольших парусно-гребных судах нападали на корабли, плавающие под британским флагом. Впрочем, как я подозреваю, не только британским. Результатом их нападений стало то, что в восточной части Средиземного моря теперь редко можно было увидеть английские или турецкие торговые суда. Французские же негоцианты предпочитали перевозить свои товары на торговых кораблях под российским флагом, и греки пропускали свободно, салютуя при встрече из ружей. Как я понял, в числе прочих вопросов адмирал Ушаков хотел бы упорядочить разгул греческих корсаров. Россия собралась обостроиться в здешних водах всерьез и надолго. И потому император Павел Петрович решил навести хоть какой-то порядок у берегов Греции и в Леванте. Не знаю, прислушаются ли своевольные и отчаянные морские разбойники, коими по справедливости можно было бы назвать моих соплеменников, к словам адмирала. Боюсь, что некоторых из них придется принуждать к этому порядку силой. Но главное, что хотел бы уяснить Федор Федорович, это положение дел с Мальтой. Как известно, этот остров был захвачен нынешним первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом во время его египетской экспедиции. Рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского, которым принадлежал остров, изгнанные захватчиками со своей родины, избрали великим магистром ордена императора Павла I. Ну а англичане отобрали Мальту у французов и категорически отказались вернуть ее законному владельцу, российскому самодержавцу. Этот недружественный в отношении России поступок вызвал гнев императора Павла. Было решено с помощью военной силы выбить с острова британцев и поднять над Мальтой российский флаг. Мне довелось как-то раз побывать на Мальте. Это было еще до захвата острова французами. Я оценил мощные укрепления столицы Мальты, Валлетты, удобство ее гавани и удачное расположение острова в центре Средиземного моря. Император хотел сделать титул магистра ордена иоанитов наследственным, а на острове создать базу, где могли бы находиться русские военные корабли, которые бы держали под своим контролем Средиземное море. Но как захватить Мальту? Ведь британцы не отдадут без боя свою добычу. Как я понял, Федор Федорович имел на этот счет кое-какие планы. Чтобы их уточнить, он решил совершить вояж на Корфу. Как я понял, из полученной мною депеши вместе с адмиралом на Корфу прибудут не только моряки, но и сухопутные офицеры, которые могут оценить укрепление острова и решить, с какой стороны лучше их атаковать. Я же, в свою очередь, тщательно собирал сведения о британских войсках, которые находились на Мальте, о количестве пушек, установленных на ее фортах, о кораблях, которые могли прийти на помощь гарнизону острова. Отдельно меня интересовало настроение местных жителей, их отношение к британцам, которые, как французы, были чужаками, по-хозяйски распоряжавшимися на Мальте. Не секрет, что британцы сразу же показали им, кто хозяин на их острове, что вполне естественно, не понравилось мальтийцам. Все полученные мною сведения я тщательно перепроверял и в случае их подтверждения систематизировал и складывал в особую папку. Вскоре у меня накопилось немало интересных сведений, которые могли бы помочь нашим войскам захватить остров. Понимая, что внезапный визит адмирала Ушакова на Корфу не случайен, я стал поторапливать своих агентов, чтобы они постарались проникнуть на Мальту и своими глазами увидеть то, о чем мне хотелось узнать в первую очередь. При этом я прекрасно понимал, что мои люди, в случае, если англичане заподозрят их в шпионаже, могут быть схвачены и повешены. Но без риска в нашем деле не обойтись, и потому каждого из своих агентов, кто сообщал мне хоть что-то новое, я щедро награждал. Корабль, который доставил на Корфу адмирала Ушакова, прибыл ближе к вечеру. Его сопровождали два фрегата, один под русским, другой под турецким флагом. Это была не только дань уважения Федору Федоровичу, но и некая страховка от нападения британцев. Впрочем, адмирал прибыл в республику, не афишируя себя, и потому адмиральский вымпел не был поднят на мачте его корабля. Я встретил дорогого гостя на пирсе и начал было докладывать о своей работе, но Федор Федорович остановил меня, дескать, потом все расскажешь, и предложил подумать о том, где могли бы разместиться прибывшие с ним офицеры. «Извини, братец», — сказал он, — «не время сейчас разводить политессы. У нас очень много работ, так что завтра же с утра мы ею и займемся. Надеюсь, что ты того же мнения». Адмирал улыбнулся и взмахом руки предложил своим спутникам следовать за ним. Федор Федорович хорошо знал крепость, которую он не так давно освободил от французов. А вот бывали ли здесь те, кто прибыл с ним из Петербурга, этого я не знал. 23 августа, 4 сентября 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. «Ну, вот так всегда. Решаются дела, можно сказать, мирового масштаба, а тут приходится заниматься разной мелочью, вроде скандала в коммунальной квартире. Хотя это как посмотреть. Сегодня ко мне заглянул Гера Савиных. Вместе со своей прекрасной половиной. Зашли они посоветоваться. Дело в том, что вчера в Питер приехал тесть Геры, пан Казимир Каминский. Официальная цель его визита — повидать любимую дочь, которая готовилась подарить отцу внука или внучку. Вообще-то пан Казимир мечтал о внуке. Он даже был готов вручить новорожденному свою фамильную карабеллу, старинную саблю, которая служила еще прадеду Каминского. Понятно, что в руки столь ценный подарок внук пана Казимира получит не скоро, но раньше того времени, когда ему будет по силам держать тяжелый клинок. Я оценил подарок. Корабелла была изготовлена в Золингене, а рукоять и фес ее украшены вставками из бирюзы. Вещь старинная, цены немалой, как говорила одна из героинь места встречи. А неофициальная цель визита пана Казимира в столицу Российской империи — пожаловаться дочери и зятю на своих соплеменников, которые, узнав, что Барбара вышла замуж за схизматика и москаля, начали активный буллинг Каминского. Вообще-то такого слова в здешних краях еще не знали, но шляхтичи остервенело травили своих знакомых, которые, по их мнению, вели себя недостойно. Причем делали они это вполне профессионально. Для начала с паном Казимиром перестали здороваться и разговаривать его старые приятели. По местечку поползли слухи о том, что Каминский продал свою шляхетскую честь русским за чарку водки и ломоть ветчины. Дальше больше. Помещик, у которого пан Казимир работал управляющим, стал намекать своему старому боевому товарищу, что, дескать, неплохо будет, если тот поищет себе другое место жительства. «Пойми, Казик, — говорил он, — против тебя лично я ничего не имею, но то, что о тебе рассказывают люди, это порочит и меня». А когда до пана Каминского дошло то, что рассказывали о его любимой дочери, в общем, хочешь не хочешь, а жить ему в местечке стало невозможно. И пан Казимир решил навестить дочь, а заодно переговорить с зятем. «Ты правильно сделал, что пришел ко мне, — успокоил я Германа. Пану Казимиру сейчас трудно, и ты просто обязан помочь тестю. Ведь в один прекрасный момент терпение у него лопнет, и он пришибет кого-нибудь из своих бывших приятелей, ну и загремит на каторгу. А вам это надо?» Я предложил сладкой парочке не переживать, а пана Казимира пригласить заглянуть ко мне, чтобы поговорить с ним о том, что ему делать дальше. И вот старый шляхтич сидит напротив меня. Он взволнован, хотя не показывает это. Но частое употребление польских слов и усиленная жестикуляция говорят о том, что ему не по себе. Предложив выпить за встречу, я стал осторожно выпытывать у Каминского, что он намерен делать дальше. «Пан Базель», — вздохнул он, — «я не знаю теперь, куда мне податься. Воевать я уже не могу, годы и здоровье не те. Да и нет теперь ни Польши, ни польской армии. Наняться во французскую армию и отправиться с ней на край света, чтобы помереть от копий черных дьяволов и желтой лихорадки где-нибудь в Санто-Доминго, это не по мне». «А в русской армии вы не хотели бы послужить?» — осторожно спросил я пана Казимира. «Пан Базель, я боюсь, что мне тогда придется воевать со своими земляками. Ведь, как я понял, поляки не смирятся с тем, что Польши больше нет на карте мира. У нас теперь часто поют мазурку Домбровского. Еще Польша не погибла, если мы живем, что враги у нас отняли, саблей отберем». Мазурка Домбровского стала гимном Польши. «Петь это хорошо», — кивнул я. «Только, пан Казимир, скажите мне, как на духу, вы сами-то верите, что Польша когда-нибудь снова станет от моря до моря? И не эти ли беспочвенные мечты довели ее до нынешнего состояния? Впрочем, давайте вернемся к вашим делам. Как я понял, вы неплохо разбираетесь в лошадях. Нашим хлопцам скоро предстоит большой поход, причем большей частью в конном строю. По некоторым причинам, о которых я пока не буду вам говорить, они не очень хорошо держатся в седле. Их надо тренировать и обучать, ухаживать за конниками. Словом, надо сделать из них хороших кавалеристов. Не могли бы вы стать их наставником в этом деле?» Пан Казимир задумчиво покачал головой. «Пан Базель, ваше предложение мне понравилось. Я вот только боюсь, что не справлюсь с обучением ваших людей. Они без того прекрасные воины. Думаю, что справитесь. Кроме всего прочего, вы будете часто видеться с дочкой, зятем. Да и гроши вам не помешают, ведь так?» «Хорошо, пан Базель, я согласен», — воскликнул Каминский. «А насчет вашего похода, если что, я готов поучаствовать в нем в качестве волонтера. Надеюсь только, что мне не придется сражаться со своими соотечественниками». «Там, куда мы отправимся, поляков нет, так что совесть ваша будет чиста. Значит, по рукам?» «По рукам. За это стоит выпить. Пан Базель, налейте вашего замечательного вина. Давно я не пил ничего подобного». 6 сентября 1801 года. Французская республика, Лион, капитан Казбек Бутаев, РССН, УФСБ, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Лион мы прибыли вчера поздно вечером. Поль, имея в виду соответствующие инструкции, доставил нас в гостиницу, которая находилась и не в центре Лиона, и не на его окраине. Видимо, ее услугами часто пользовались люди с аварии. Во всяком случае, здесь никто не надоедал нам лишними расспросами. Всех просто записали в книгу приезжих, поверив на слово, в те данные, которые продиктовал им Поль, после чего вручили ключи от номеров. Мне и Лукину представили одноместные номера, небольшие, но достаточно уютные. По дороге мы успели сдружиться с этим добродушным силачом и перешли с ним на «ты». Конечно, я бы предпочел разделить номер с Беатрис, но мне не хотелось компрометировать девушку. Как будут развиваться наши взаимоотношения, бог весть. Если все пойдет, как я задумал, то после оформления брачных отношений у нас будет достаточно времени для интима. Леон мне понравился. Перед революцией он был вторым по величине после Парижа городом во Франции, население которого превышало 100 тысяч человек. Леон славился своими шелковыми тканями, которые пользовались большим спросом во многих странах Европы. Но после восстания роялистов в 1793 году город был взят штурмом республиканскими войсками, стены его разрушены, а Леон решено было снести, переименовав его развалины Виль-Афранши, освобожденный город. Но, к счастью, этого не произошло. Правда, прибывшая из Парижа чрезвычайная комиссия во главе с генералом Пресси развернула широкомасштабный кровавый террор против неблагонадежных леонцев. Людей безжалостно гильотинировали и расстреливали картечью из пушек. Всего по данным чрезвычайной комиссии, одним из членов которой был Жозеф Фуше, было казнено около 2000 человек. Впрочем, точное количество жертв террора неизвестно. Следствием кровавой вакханалии в Лионе стало почти полное разрушение основы экономики города — производство шелка. Из имевшихся на тот момент мастерских уцелела лишь одна из четырех. В городе начался голод. Местным ремесленникам потребовались годы, чтобы снова наладить нормальную работу. Во многом помог горожанам первый консул Наполеон Бонапарт, за что жители были ему весьма благодарны. Обо всем, что произошло совсем недавно в Лионе, я рассказал Лукину. Тот лишь крякнул и покачал головой. «Не повезло местным обывателям», — сказал он. «Так оно всегда бывает. Что-то власть делит, а достается больше всего простому люду». Сегодня вместе с Лукиным и Беатрис решили прогуляться по городу. Поль попытался было отговорить нас, как он выразился, от опрометчивого решения, но потом махнул рукой. Я понял, что он пошлет наблюдать за нами своих соглядатаев. Вот только висящие у нас на хвосте филеры могут сбить нас с толку, и мы не заметим тех, кто действительно представляет для нас опасность. Конечно, вдвоем с Лукиным мы сможем расправиться с дюжиной местных головорезов, вот только Беатрис. Я попытался было уговорить ее остаться в гостинице, но моя красавица поклялась, что во всем будет слушаться меня и не отойдет от меня ни на шаг. Пришлось взять ее с собой. Я решил заглянуть в лавку, где торгуют шелком. Во-первых, я хотел сделать подарок Беатрис, во-вторых, с ее помощью и, полагаясь на ее вкус, купить пару кусков шелка для нашей амазонки Дарьи Ивановны. Деньги у меня были, мне выдали щедрые суточные, да и жалование свое в Париже я тратил достаточно экономно. Леон, так и не разрушенный якобинцами, был очень красив. Одной из его множества достопримечательностей были так называемые трабули. Трабули по-французски значит «сквозной проход». Раньше пешеходное сообщение в старых частях города, тесно заостренных высокими для того времени домами, облегчалось сетью горизонтальных и вертикальных коридоров. Трабуль может быть просто пешеходным проходом сквозь квартал, позволяющим попасть с одной улицы на другую или из одного здания в другое. Иногда это просто узкий коридор внутри здания или проход между зданиями, но иногда трабуль — сложное архитектурное сооружение с лестницами, порой состоящими из нескольких пролетов, и крытыми галереями. В старину существовало несколько входов трабули. Одни были предназначены для знати, другие — для черни. Мы направились в Круа-Рус, холм в междуречье Роны и Соны. Именно там, по словам нашего сопровождающего, и располагались мастерские ткачей и лавки, в которых можно было купить знаменитые лионские шелковые ткани. Я мило беседовал с Беатрис, впрочем, не переставая внимательно оглядывать людей, попадавшихся мне навстречу. Ничего подозрительного я не обнаружил, хотя меня не покидало чувство, что кто-то пристально смотрит мне в спину. На всякий случай я незаметно для всех сдвинул висевший у меня на поясе нож и расстегнул подмышечную кобуру с пистолетом Ярыгина. В одной из лавок мы нашли то, что искали — отрезы шелковых тканей с яркими цветочными узорами. Стоили они недешево, но за красоту всегда приходится дорого платить. Даже Лукин, который был старым солдатом, не знавшим слова «любовь», был восхищен прекрасными творениями лионских ткачей. Он раскошелился и купил подарок своей супруге и дочери шелковые ткани, которые, как он решил, должны были им понравиться. Расплатившись, мы вышли из лавочки и направились назад в свою гостиницу. Вслед за нами семенил слуга владельца лавочки с покупками. Стоило нам спуститься с Круарус, как произошло то, чего я так не хотел. А именно, в трубле на нас внезапно напали шестеро неизвестных, вооруженных ножами и пистолетами. Похоже, что они хотели нас просто ограбить. Впрочем, времени на то, чтобы выяснить их подлинные намерения, у нас не было. На наше счастье, пользоваться огнестрелом они поначалу не хотели. Стрельба среди бела дня могла привлечь внимание посторонних лиц. А с ножом сорваться на нас было большой ошибкой с их стороны. Это они поняли, когда четверо из нападавших в течение нескольких секунд оказались на земле. Двоих я вырубил, а двоих молодецкими ударами своих железных кулаков отправил в глубокий нокаут Лукин. Двое уцелевших налетчиков схватились за пистолеты. Не дожидаясь, пока они пустят их в дело, я выхватил грача и двумя выстрелами отправил бандюков к праотцам. Отразив атаку, мы с Лукиным обозрели окрестности. Белая как мел Беатрис неподвижно стояла рядом со мной, напоминая жену Лотта, превратившуюся в соляной столб. Сопровождавший нас носильщик присел на корточки, прикрыв голову чуками с шелком. Прохожих видно не было. Однако вскоре позади нас раздались торопливые шаги, и из-за угла вынырнул наш ангел-хранитель Поль с пистолетом в руке. «Месье Алан, не стреляйте свои!» — крикнул он. Я усмехнулся и спрятал грач в кобуру. «Прошу извинить меня, Поль, за то, что я не послушался вас. И в самом деле в Лионе оказалось не совсем безопасно. Обещаю, что я теперь буду с большим вниманием прислушиваться к вашим советам. Как вы думаете, кто это?» Я указал на разбросанные по земле тела. «Кем они ни были, мне их ничуть не жалко», — ответил Поль. «А вот этого молодца я вроде где-то встречал». Поль присел на корточки и заглянул в лицо нокаутированному Лукиным налетчику. «Только, похоже, он нам уже больше ничего не расскажет. С ним теперь будут беседовать черти в аду, решая, в какой из котлов его посадить». «Что, я перестарался?» — озабоченно произнес Лукин, внимательно прислушавшись к нашему разговору. «Сколько раз я зарекался бить со всей силы?» Поль пошарил в карманах убитого. Там были какие-то бумаги, замшевый мешочек, в котором позвякивали монеты, табакерка и ключ. «Помнится, звали его Гербертом Баумом», — сказал Поль, — «и был он купцом из Гуля». «Опять англичанин?» — спросил я. «Может быть, может быть», — озабоченно произнес Поль. «Во всяком случае, я бы попросил вас как можно быстрее вернуться в гостиницу и более не предпринимать столь рискованных вояжей». «Именно так мы и поступим, месье Поль», — ответил я. «Не покажете ли вы нам наиболее короткий путь к гостинице?» 7 сентября 1801 года. Французская республика, Лион. Капитан Казбек Бутаев, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тот памятный день в Лионе, когда нас чуть было не порешил местный уголовный элемент, мы еще долго приходили в себя. Проще всего было месье Полю. Видимо, он получил от своего шефа инструкции на все случаи жизни, и потому, доставив нас в гостиницу, он вместе со своими местными коллегами тут же приступил к следственным действиям. Я не стал соваться ни в свое дело, тем более, что мне следовало разобраться со своими спутниками. Капитан-лейтенант Лукин, как человек опытный и побывавший во многих переделках, лишь качал головой и сочувственно поглядывал на Беатрис, которая от испуга все никак не могла прийти в себя. «Бедняжка», — сказал он, — Эти разбойники напугали ее до смерти. Надо бы ее успокоить. У меня есть немного чудесного рома. Может, дать ей выпить пару глотков? «Не стоит, Дмитрий», — ответил я. «Девушке от спиртного может стать еще хуже. Да и ром твой, наверное, таков, что от него свалит с ног даже ирландец. Лукин, известный во флоте тем, что еще никому на свете не удалось его перепить, лишь усмехнулся. Я подошел к Беатрис и попытался ее утешить. Она перестала вздрагивать, крепко обняла меня и зарыдала. «Алан, как это ужасно!» — сквозь слезы бормотала она. «Эти бандиты, они были готовы убить нас! Что мы им сделали плохого? Ты и твой друг расправились с ними? Я знала, что ты настоящий храбрец». Кое-как успокоив любимую, я отвел девушку в ее комнату. Лукин терпеливо дождался меня, после чего мы решили посидеть в его комнате и выпить по глотку вина. «Слушай, а ведь эти душегубы поджидали именно нас», — сказал он. «Значит, кто-то знал о нашем бояже. Вот только кто?» «Дмитрий, у нас много врагов», — ответил я. «Те же англичане готовы отдать кучу золота, лишь бы захватить одного из моих друзей. Или меня». «Да что же это вы за люди такие?» — удивился Лукин. «Я и сам порой вижу, что вы вроде как не от мира сего. Откуда вы взялись и почему государь так вами дорожит?» «Друг мой», — ответил я, — «прости, но сейчас я не могу рассказать всю правду о нас. Это государственная тайна, которую я должен хранить и без разрешения государя никому не выдавать. Но я обещаю, что придет время, и ты все узнаешь обо мне и о том, откуда мы». Лукин покачал головой и больше не касался этой темы. А вскоре появился месье Поль, который вкратце сообщил нам о том, что рассказали на предварительном допросе двое уцелевших налетчиков. Точнее, что-либо членораздельное сообщить мог только один из них. У второго была сломана челюсть, и потому говорить он не мог по техническим причинам. Все же французским смершевцам удалось выяснить, что уничтоженная нами группа собиралась похитить меня, уничтожив остальных моих спутников. Большая часть налетчиков была из числа местных, только Герберт Баум, как его звали на самом деле, было неизвестно, и еще один его сопровождающий, который назвался Стивом, скорее всего, родились по ту сторону Ла-Манша. Со слов бандита, после захвата меня следовало со всеми предосторожностями переправить в Марсель, где меня и британцев поджидала бы быстроходная шхуна. Далее путь лежал в порт Магон на Минорке. Там меня с нетерпением уже поджидали серьезные дяди из Лондона. Но случилось непредвиденное. У джентльменов вышел полный облом, но сие совсем не означало, что они на этом успокоятся. И потому, по словам месье Поля, до Тулона нас будет сопровождать хорошо вооруженный конвой. «Извините, но такова инструкция, которую я получил от своего шефа», — пояснил нам Поль. «И подписана она самим первым консулом». Что ж, против распоряжения начальства не попрешь, поэтому я не стал возражать и сказал нашему ангелу-хранителю, что мы согласны выполнять все распоряжения месье Савари. Потом мы поужинали втроем, Беатрис заявила, что у нее кусок не лезет в глотку после всего случившегося, и отказалась присоединиться к нашей компании. Еще немного поболтали и отправились каждый в свой номер. Я лег в постель и довольно быстро уснул, но поспать мне спокойно не удалось. Где-то около полуночи в мою дверь кто-то постучал. Я проснулся, достал из лежавшей рядом с моей кроватью кобуры грач и осторожно подошел к двери. «Кто там?» — спросил я. «Это я, Беатрис», — дрожащим голосом ответила мне любимая. Я открыл дверь. Беатрис стояла на пороге в одной ночной рубашке и с чепцом на голове. Она была бледна и напоминала привидение. «Милый», — прошептала она, — «мне страшно. Мне все время кажется, что эти ужасные люди вот-вот ворвутся ко мне. Можно я немного побуду у тебя?» Я впустил девушку и закрыл дверь на ключ. «Не бойся, я не позволю никому на свете тебя обидеть». Беатрис прижалась ко мне, крепко обхватив меня руками. Я, конечно, не был святым Антонием и даже не пытался побороть искушение. Ночнушка Беатрис с легким шуршанием сползла на пол. Она всхлипнула, вздохнула и еще теснее прижалась ко мне. Наутро, проснувшись, а поспали-то мы всего какие-то пару часов, я накрыл одеялом обнаженное плечо сладко посапывающей Беатрис и стал размышлять, как мне быть. Можно, конечно, оставить все как есть. Мы будем украдкой от всех встречаться с любимой, не оформляя официально наши отношения. Сейчас так многие поступают, времена неспокойные, сплошные войны и мятежи, и потому люди живут одним днем. Но мне подобная мысль не совсем нравилась. Беатрис я полюбил, и потому не хотел с ней расставаться. Но если я не вступлю с ней в брак, то она для всех будет считаться моей любовницей, что вряд ли ей понравится. А жениться в послереволюционной Франции весьма несложно. Для этого нужно будет явиться в мэрию и там в присутствии свидетелей получить документ о заключении брака. Будет сделана соответствующая запись в регистрационной книге, после чего мы станем с Беатрис, с точки зрения республиканского законодательства, мужем и женой. А вот в России все гораздо сложнее. Браки считались церковным таинством, и перед венчанием супруга должна была принять православие. Беатрис, выросшая в атеистическом угаре Великой Французской революции, не считала себя твердокаменной католичкой. Так что с этой точки зрения возражений быть не должно. Ну а учитывая хорошее отношение к нам императора, остальное тоже вполне решаемо. Возможно, Павел будет не совсем доволен тем, что я нашел себе жену не среди его подданных, но тут уж ничего не попишешь. Любовь, она штука такая. Под окнами отеля по мостовой громко прогрохотал вазок, доставлявший продукты на местный рынок. Беатрис заворочилась в постели и стала шарить по ней рукой. «Ах, милый!» — сквозь сон пробормотала она. «Я так счастлива! Неужели ты теперь все время будешь со мной?» «Буду, только не все время», — ответил я. «Я человек военный, и, выполняя свой воинский долг, вынужден буду покидать тебя, направляясь туда, куда меня пошлют. А все остальное время, да, я буду рядом с тобой, даю слово». «Хорошо, пусть будет так», — прошептала Беатрис. «Я буду ждать тебя столько, сколько понадобится. Я обещаю тебе это и клянусь». 11 сентября 1801 года. Французская республика, Тулон, капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мы, наконец, добрались до цели нашего путешествия — Тулона. Именно здесь нынешний правитель Франции начал свое восхождение к власти, выбив из города роялистов и англичан. Никому неизвестный артиллерийский капитан, прибывший в осаждавшие Тулон войска республиканцев, блестяще выполнил порученную ему задачу — освободил одну из главных военно-морских баз Франции. А ведь город был сильно укреплен, строительством его фортификационных сооружений занимался сам великий Себастьян Лепретер де Вобан, знаменитый французский военный инженер, маршал-писатель. Недаром понимавшие толк в этом деле британцы называли его французским Гибралтаром. С горы Фарон я разглядывал обе гавани Тулона. Они были под завязку забиты кораблями. Помимо французских трехцветных знамен я увидел русские андреевские флаги и, к моему удивлению, красные стяги османов, впрочем, туркам не впервой базироваться в Тулоне. Еще во времена короля Франциска I здесь отстаивался и ремонтировался пиратский флот Хайреддина Барбароссы. Французы даже отдали туркам один из католических соборов, превращенный грозными корсарами в мусульманскую мечеть. Я спросил насчет турок у месье Поля, на что тот просто ошарашил меня. Оказывается, в Тулоне базировались не чисто османские боевые корабли, а галеры и шебеки магрибских пиратов. Формально они были подданными султана и потому имели право поднимать на своих стенгах флаги Османской империи. С русскими и французами корсары заключили бессрочное перемирие. Они не трогали наши торговые суда, а остальные, тут уж кому повезет. Надо сказать, что превращение Средиземного моря в зону свободной охоты пошло лишь на пользу тулонцам. И не только им. Корсары приводили в гавани Тулона захваченные ими призы и тут же распродавали свою добычу. Грузы часто продавались за бесценок, избыток товара вызывал падение цен. Тулонцы скупали их оптом, а потом более мелкими партиями перепродавали партнерам из других городов по более высокой цене. Почуяв запах прибыли, в Тулон слетелись оборотистые дельцы. Они алчно скупали все то, что должно было попасть в другие европейские порты, но по независящим от грузополучателей причинам оказалось в Тулоне. Как часто бывает в подобных случаях, в Тулон потянулись и те, кто наживается на людских пороках. Моряки, получившие свою долю добычи, обычно не складывали ее в кубышку, а тут же спускали в ближайших кабаках. Жизнь корсара редко бывает долгой. Вражеская картечь и сабли с интрепелями часто завершали карьеру джентльмена удачи. Интрепель — абордажное рукопашное орудие, рот топора с обухом в форме четырехгранного заостренного зуба, загнутого несколько назад. А потом, считали они, лучше хорошенечко погулять на берегу в компании девиц с пониженной социальной ответственностью, после чего с пустыми карманами и больной головой снова выйти в море. Оборотная сторона медали всего этого — расплодившаяся в Тулоне банда разбойников, которые грабили на улицах подгулявших мариманов. С ними, однако, местные коллеги Давида Марковича Гоцмана поступали жестко и без затей. Гоцман, начальник отдела по борьбе с бандитизмом одесского УГРО, герой сериала Сергея Урсулюка «Ликвидация». Их отправляли на гильотину или на вечную каторгу туда, где криминальный элемент долго не заживался. Наш ангел-хранитель, месье Поль, строго-настрого предупредил нас, чтобы мы не вздумали в одиночку заниматься осмотром здешних достопримечательностей. «Только под охраной вооруженного конвоя и только в районах, где редко появляются шайки бандитов», — сказал он. «И лишь по делу. А лучше будет, если те, с кем вы захотите увидеться и побеседовать, сами к вам приедут». Я не стал с ним спорить, приключений в Лионе нам всем хватило за глаза и за уши. Нас поселили в районе, который занимали русские моряки. Улицы здесь патрулировали вооруженные морские служители, с которыми местные разбойнички предпочитали не связываться. Наши орлы, дабы не загружать лишней работой тулонское правосудие, разбирались с пойманными романтиками с большой дороги просто и без затей. Совали их в мешки, досыпали в них для нужной кондиции увесистые каменюги, после чего топили в лазаревых водах залива. По прибытии на место мне вручили полученную из Санкт-Петербурга депешу. Ознакомившись с местными реалиями, я должен был немедленно следовать на Корфу, где мне предписывалось доложить обо всех наших делах самому Федору Федоровичу Ушакову. Как я понял, операция по захвату Мальты уже вступила в решающую стадию. Но для того, чтобы сбить с толку британскую агентуру, а ее, как сообщил мне месье Поль, в Тулоне было немало, следовало начать мероприятие по дезинформации противника. Наши люди должны были распространять абсолютно достоверные сведения о том, что русские и французы готовятся к нападению на Гибралтар, дескать. На сей счет уже заключена договоренность с князем мира, принципе де ла пас, первым государственным секретарем Испании Мануэлем Годоем. Такой титул получил Годой в 1795 году после заключения Базельского мира, подписанного Францией и Испанией. Годой же в Испании значил намного больше, чем король Карл IV. Этот человек в 1801 году заключил с Наполеоном Аранхуэсский договор, по которому Испания за создание марионеточного Этрусского королевства во главе с зятем Карла IV отказалась от претензий на заморскую Луизиану и объявила войну Португалии. Годой был назначен главнокомандующим испанскими войсками и во главе 60-тысячной армии 20 мая 1801 года вступил в поход, проведя успешную кампанию в соседнем королевстве. Остряки прозвали ее «апельсиновой войной». Считается, что испанские солдаты приветствовали Годоя апельсиновыми ветвями, отчего война и получила такое название. Португалия по условиям заключенного ею мирного договора была вынуждена закрыть свои порты для британских судов и выплатить Франции, союзнице Испании, контрибуцию в размере 20 миллионов франков. Вполне вероятно, что вместе с испанской армией и флотом французам и русским придется брать штурмом скалу, но сейчас первоочередной целью была Мальта. Я расположился в отведенном для нас доме отдельно от Беатрис. Пришлось объяснить моей красавице, что пока не следует слишком уж афишировать наши с ней взаимоотношения. А вот когда мы с ней окажемся на Корфу, где есть православные церкви и монастыри, можно будет с ней обвенчаться. Только Беатрис придется принять православие. Впрочем, из бесед с ней я выяснил, что она толком и не понимает различия между православием и католицизмом. Тем лучше. Толковый батюшка, а как мне сказали, на Корфу один есть, ознакомит мою невесту с основными догматами православия, а по возвращению в Париж можно будет зарегистрировать брак уже по всей республиканской форме. Свидетелями я хочу взять Наполеона и моего хорошего друга генерала Дюрока. Думаю, что они не откажут мне в этой просьбе. 31 августа, 12 сентября 1801 года. Республика Семи Соединенных Островов, крепость Корфу, борт 28-пушечного фрегата «Левкас», капитан второго ранга российского флота Егор Метакса. Теперь у меня под командованием было два корабля, можно сказать, небольшая эскадра. Я находился на захваченном в конце августа неподалеку от Аргастоли британском фрегате «Меркури», отремонтированном на Корфу и получившем новое имя «Левкас». Федор Федорович решил дать ему имя одного из Ионических островов. А командовать им он поручил мне. При этом бриг Видо тоже остался в моем подчинении. К тому же правами, данными ему государем, адмирал Ушаков присвоил мне чин капитана второго ранга. Да, быстро я начал расти в чинах. Не знаю, к добру ли это. Будем надеяться, что повышение я получил авансом. И мне надо будет свои безупречные службы подтвердить его. Вчера Федор Федорович вызвал меня к себе и, расспросив о состоянии подведомственных мне кораблей и экипажей, отдал приказ отправиться к берегам Мальты для рекогносцировки. Как я понял, наш флот совместно с французским в ближайшее время готовится захватить этот остров по праву принадлежащей России и незаконно удерживаемый британцами. Всех подробностей плана по захвату Мальты адмирал мне не сообщил, но ясно было одно — удар мы должны были нанести внезапно и пленить британские гарнизоны и корабли, если они будут обнаружены на рейде Валетты. Надо сказать, что количество вражеских кораблей на Мальте значительно поубавилось. Часть из них, получив ложную информацию о том, что наш флот готовит сильную диверсию против британцев у берегов Минорки, покинули Мальту и ушли к Гибралтару. Часть кораблей, потрепанная сильным штормом, чинилась в Гранд-Харборе. Но время от времени в Мальту заходили корабли Королевского флота, доставлявшие на остров подкрепление и продовольствие, и воду. Надо сказать, что Мальта была одним из немногих островов Средиземноморья, где отсутствовали реки и родники. Поэтому островитяне тщательно собирали подземные цистерны и резервуары, дождевую воду и бережно ее расходовали. А все приходящие на Мальту корабли привозили с собой бочки с пресной водой. Получив приказ адмирала, я велел своим офицерам подготовить корабли к выходу в море. Боеприпасов и продовольствия у нас было в достатке. Больные на бриге и фрегате отсутствовали. Сами корабли находились в полном порядке. Я рассчитывал в течение двух недель выполнить то, что поручил мне Федор Федорович, и вернуться на Корфу. Плавание наше проходило вполне благополучно. По дороге мы встретили всего лишь одно британское торговое судно, которое везло на Мальту груз продовольствия. Мы высадили на него призовую команду и отправили на Корфу. Кратко опросив пленных, я понял, что на Мальте настроение гарнизона скверное. Наша блокада острова дала свои плоды. Продовольствия поступало мало, и его едва хватало для того, чтобы накормить британских солдат и офицеров. Расположенные на Мальте части армии короля Неаполя часто оставались голодными, а про местных жителей и говорить нечего. Многие из них теперь жалели, что помогали англичанам во время осады в Валлетте французского гарнизона. Все это было лишь нам на руку. С таким настроением гарнизон острова не должен был яростно сопротивляться нашему натиску. К тому же, как я слышал, островитяне из числа тех, кто сочувствовал нам и французам, уговаривали своих соседей во время штурма перейти на нашу сторону. Помощь от них, конечно, была не такая уж и большая, но все же они хорошо знали город и его окрестности и могли быть нам весьма полезными. На обратном пути мы встретили несколько небольших парусных кораблей с греческими рыбаками. Они приветствовали нас громкими криками и выстрелами в воздух из длинноствольных старинных ружей. Побеседовав с ними, я узнал кое-что интересное для нас. Например, как рассказал мне один из шкиперов, его знакомый с британской эскадры проговорился, что англичане якобы собираются в ближайшее время эвакуировать свои войска с Минорки. Дескать, этот остров им все равно не удержать, и потому все наличествующие в Средиземноморье корабли и войска следует сосредоточить в Гибралтаре, который, как правильно считают британцы, является ключом, запирающим вход в Средиземное море. Я слышал, что государь договорился с первым консулом о том, что в союзе с испанцами необходимо захватить Гибралтар и тем самым окончательно изгнать англичан оттуда, где им делать нечего. Пусть они сидят у себя на острове и не высовываются. Но мне, скромному офицеру флота российского, не положено решать подобные государственные вопросы. Мое дело доставить полученные мною сведения адмиралу Ушакову, а уж Федор Федорович решит, как и кому о них доложить. Политика не для меня, хотя жизнь порой и заставляет ею заниматься. 31 августа, 12 сентября 1801 года. Российская империя, Ладожское озеро неподалеку от Шлиссельбурга, Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. «Навались!» — скомандовал я, и гребцы изо всех сил рванули весла да так, что лопасти выгнулись под напором воды. Двадцативесельный баркас мчался по глади Ладожского озера, приближаясь к стоящей на якоре старой двухмачтовой шняве. Мы решили сегодня испытать новое оружие, которое могло стать своего рода вундерфавли в борьбе с британским военным флотом. Впрочем, новым его можно было назвать условно. Катера, вооруженные шестовыми минами, неплохо повоевали на Черном море и на Дунае во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Только тогда они были паровыми, а сейчас, из-за отсутствия надежного парового двигателя, шестовую мину к цели транспортировал обычный баркас или вельбот. Наша конструкция представляла собой заряд пороха весом до 1,5 пудов, находившийся в медном цилиндре и прикрепленный к концу 8-метрового шеста. Почему порох, а не что-либо более подходящее? Причина была проста. Мы, конечно, работали над новыми видами взрывчатки, и я мог со всей осторожностью утверждать, что первые результаты оказались весьма многообещающими. Но до готового продукта было еще далеко, так что пришлось, скрипя сердце, довольствоваться порохом. С взрывателем тоже были сложности. С помощью электричества взрывать заряд было невозможно из-за отсутствия электровзрывателей. Оставался только старый добрый способ подрыва с помощью колесцового механизма, который приводился в действие с момента удара мины о борт вражеского корабля. Капсюли вот-вот должны были изобрести, но ждать мы не могли. Взрыватели, равно как и взрывчатка, нужны были прямо сейчас. Шест с цилиндром крепился к баркасу с помощью подвижной конструкции, позволяющей выдвигать мину из походного положения в боевое и управлять ей как рычагом. Подобные шестовые мины мы решили использовать для нейтрализации британской эскадры, базировавшейся в Гибралтаре. Я отдавал себе отчет о том, что команда баркаса, имевшего на вооружении шестовую мину, в момент атаки рисковала своей жизнью. Поэтому, посовещавшись с Лешей Ивановым и адмиралом Ушаковым, мы пришли к выводу, что набирать гребцов и минеров следует среди добровольцев. Охотников, как тогда их называли, а производить налет настоящие на якоре вражеские корабли следовало в условиях плохой видимости ночью, а если днем, то под прикрытием дымовой завесы. Два баркаса должны будут установить с помощью примитивной дымовой шашки нечто вроде непроницаемой ширмы между атакуемым кораблем врага и баркасом, вооруженным шестовой миной. Выскочив из клубов дыма, баркас должен был взорвать корабль противника и, если ему повезет, снова скрыться в дыму. Для надежности крупные корабли следовало атаковать двумя или даже тремя баркасами. Проверить наши умозаключения в реальной обстановке мы решили на Ладоге. Для этого решено было пожертвовать старой шнявой, которую и без того собирались отправить на дрова. Ее установили на якорь недалеко от государевой тюрьмы, и вот теперь я, управляя баркасом с шестовой миной, атакую первую жертву пока еще нового оружия. Почему именно я? Мне очень не хотелось, чтобы во время испытания кто-то из гребцов или минеров пострадал. Нет, я прекрасно понимал, что мое присутствие — это еще не гарантия полной безопасности, но все же мне почему-то казалось, что со мной все пройдет без каких-либо косяков и уж тем более без жертв. Бабах! Мина, привязанная к концу шеста, со всей дури ударилась о борт обреченной шнявы. Не слабо рванула. «Что это так бумкнуло?» — слова одного мультяшного персонажа. Столб черного дыма и воды поднялся до клоттиков шнявы. Я на какое-то время оглох и не понимал, что говорят мне грибцы, сидящие в баркасе. Мне казалось, что они просто открывали и закрывали рты, как оглушенные браконьерами караси. Однако мне было ясно, что сейчас на нас сверху посыплются обломки, и я жестом отдал команду как можно быстрее отплывать от обреченного судна. То, что оно обречено, было ясно всем. В борту корабля ветерана зияла огромная пробоина, а сама шнява довольно резво погружалась в воду. Я осмотрел своих подопечных, вроде все целы, хорошо, что я велел гребцам и минерам загодя изготовить что-то вроде примитивных берушей. Уши вроде у всех были целы, правда, следы контузии присутствовали, некоторые трясли головами, да и взгляд у них тоже был слегка ошалелый. Звон у меня в ушах вскоре подзатих, и мне стали слышны восторженные крики людей, наблюдавших с двух других шлюпок за нашей лихой атакой. Я посмотрел на то место, где всего несколько минут назад стояла на якоре шнява. Она уже полностью погрузилась в серые воды Ладоги, а на волнах колыхались какие-то деревянные обломки и оглушенная мощным взрывом рыба. «Господин лейтенант Дмитрий Викторович!» — воскликнул Саша Бенкендорф, который изъявил желание понаблюдать за испытанием нового оружия. «Теперь нам никакой британский флот не страшен. Мы его быстро утопим!» «Ну, это как сказать», — ответил я. «Шестовые мины — оружие мощное, только не всегда с ними можно к кораблю противника подкрасться. Вот если бы у нас были торпеды...» Увидев его недоуменный взгляд, я вспомнил, что в этом времени торпедами называли электрических скатов, и решил побеседовать на эту тему немного попозже и наедине. Не всем следовало знать об оружии, которое использовали люди во время боевых действий на море в начале 21 века. Достаточно будет, что теперь шестовые мины, придуманные во второй половине 19 века, уже появились на свет и скажут свое веское слово в войне с повелительницей морей. Мы же теперь сможем доказать британцам, что они явно поспешили, присвоив себе этот титул. 2-е, 14 сентября 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский дворец. Василий Васильевич Патрикеев, канцлер Мальтийского ордена. Не зря императора Павла за глаза называли русским Гамлетом. Приступы рефлексии часто посещали его, заставляя порой отказываться от принятых уже решений. Вот и сейчас император неожиданно засомневался в необходимости уже запланированного похода в Индию. «А нужен ли России этот поход?» — думал Павел. «Не станет ли он таким же разорительным и бесполезным, как итальянский поход Суворова?» Да, фельдмаршал разбил в пух и прах французов, освободил Италию от якобинцев и спас от разгрома австрийцев. А что взамен? Предательство имперцев, разгром корпуса римского Корсакова в Швейцарии и окружение русской армии, которую спас гениальный старик, пробившийся через горы и заснеженные перевалы. Чтобы разрешить свои сомнения, Павел пригласил меня к себе. Я давно уже стал кем-то вроде тайного советника царя, человеком, который, зная о том, что произошло в нашем времени, мог бы предостеречь императора от роковых ошибок. «Скажите, Василий Васильевич, — спросил он, — так ли необходим этот поход для нас? В конце концов, мы могли бы просто защитить европейские владения Франции от покушения на них других держав. В этом, как мне кажется, тоже будет немалая наша заслуга перед первым консулом. Отащиться куда-то за 3-9 земель. Павел поморщился и стал тереть ладонью не кстати разболевшуюся голову. «Государь, — сказал я, — может быть, отложим наш сегодняшний разговор? Вы себя плохо чувствуете, и дальнейшее его продолжение лишь ухудшит ваше самочувствие». «Ничего, Василий Васильевич, сейчас все пройдет. К тому же отложенный разговор заставит меня раз за разом возвращаться к этому проклятому вопросу». «Ну что ж, тогда вот что я думаю о грядущем индийском походе. Ведь вы решили провести его еще тогда, когда неведомые силы не закинули нас в ваше время. Желание ваше наказать Британию переполошило ее обитателей, и на вашу жизнь готовилось покушение. В Впрочем, успешным оно оказалось лишь в нашем времени. В настоящей же реальности вы, государь, остались живы, а нападение эскадры адмирала Нельсона на Ревель закончилось полным провалом. Борьба с Англией продолжилась, и союзником в ней стал Наполеон Бонапарт, хитрый политик и гениальный полководец. Нужно ли было заключать с ним союзный договор? Я считаю, что нужно. На данном витке истории, который, как вы знаете, развивается по спирали, цели России и Франции на время совпали, и этим следует воспользоваться. Только во время будущего похода каждая из сторон в первую очередь будет думать о своих интересах. В чем же я вижу интерес России? Первый и главный — заставить Англию прекратить внешнюю экспансию и отвлечь ее внимание от России. Наша империя должна усилить свое продвижение на юг и восток, обживая огромные и малонаселенные территории, богатые природными ресурсами. Гениальный русский ученый Михаил Ломоносов в свое время пророчески писал, предсказывая, что русские Колумбы первыми освоят полярные и дальневосточные просторы. Таким образом, путь и надежда чужим пересечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке. «Я был ребенком, когда умер Ломоносов», — задумчиво произнес Павел. «Жаль, что тогда я не смог понять все величие его ума». «Продолжайте, Василий Васильевич, я вас внимательно слушаю». Путь России навстречу солнцу начался еще до Ивана Грозного. Великий Петр организовал экспедицию к берегам Америки, после которой русские промышленники и моряки стали осваивать суровые земли, населенные племенами, которые со своим примитивным оружием не боялись вступать в схватку с вооруженными пищалями и пушками, казаками и стрельцами. «Но вы же знаете, Василий Васильевич, — обиженно запыхтел Павел, — что совсем недавно я учредил российско-американскую компанию. Добытую на Камчатке и Русской Америке пушнину с выгодой продают в Китае, закупая там чай и фарфор». «Знаю, государь, знаю, но ведь и наши недоброжелатели не дремлят. В 1778 году у берегов Аляски побывал знаменитый британский путешественник Джеймс Кук. Он прошел через Берингов пролив, попытался войти в Чукотское море, но, натолкнувшись на сплошные ледяные поля, повернул назад. На Алеутских островах Кук встретил наших промышленников. Простодушные русские дали британцу карту здешних мест с координатами островов, о которых Кук раньше даже не слышал. Просвещенный мореплаватель без зазрения совести срисовал эту карту, дав якобы открытым им островам свои названия». «Нехорошо он поступил», — насупился Павел. «Впрочем, жители Сэндвичевых островов убили и, говорят, даже съели Кука. Наверное, дикари поступили так и не случайно». «Есть несколько версий гибели Кука, только сейчас разговор пойдет не о нем. России надо закрепить за собой побережье Тихого океана. А на юге, куда, собственно, и двинутся будущим летом наши войска, необходимо усмирить кочевников, которые регулярно совершают набеги на русские поселения и форпосты. Необходимо урегулировать наши сложные взаимоотношения с Персией, которая, подстрекаемая Англией, оказывает поддержку немирным горцам, похищающим мирных людей и грабящих караваны купцов». «Я знаю об этом, Василий Васильевич. Действительно, рубежи наши должны быть надежно защищены. Пожалуй, будущий поход поможет нам обеспечить их безопасность. Надо только как следует потрудиться нашим дипломатам, чтобы не получилось, как после итальянского похода Суворова». «Граф Ростопчин — опытный политик. Он не допустит, чтобы нас снова обманули. К тому же мы имеем то, чего нет у других — знание о том, что произошло в нашем времени. Да и я, государь, всегда к вашим услугам». «Благодарю вас, Василий Васильевич». Павел подошел и обнял меня за плечи. «Я ценю вашу помощь, а также то, что вы помогаете нам бескорыстно, не требуя высоких почестей и наград. Это ценно вдвойне. Я буду рад, если вы сегодня отобедаете вместе со мной. Да и семья моя очень будет рада вас видеть. Вы согласны?» «Приму ваше приглашение с благодарностью, Ваше Величество. Для меня это большая честь». 14 сентября 1801 года неподалеку от острова Прасони борт 48-пушечного фрегата «Святой Николай» контр-адмирал Александр Андреевич Сорокин. Занятно, на этот остров неподалеку от морей греки называли Змеиным островом или Фидосини, так же, как остров на Черном море, неподалеку от которого Федор Федорович Ушаков изрядно намел бока туркам. Сегодня же нам придется посостязаться с английским бригом, который занесло ветром в эти места. Возможно, что британцы рыскали здесь, надеясь перехватить каботажные суда, груженные пшеницей и оливками. Они следовали из Хандака, ныне город и порт Ираклион на острове Крит, на Кандии, в Пирей или Патры. Наши корабли сопровождали лишь большие конвои с грузами для базировавшегося на Корфу флота. А мелкие греческие филюги и турецкие чекермы обычно следовали к своим портам в одиночку и потому легко становились добычей британских военных кораблей. Только сегодня бригу, носившему игривое имя Бетси, не повезло. Его командир слишком поздно понял, что столкнулся с русским военным кораблем, причем намного сильнее и быстроходнее, чем его бриг. К чести англичан, он не выбросил белый флаг и попытался оказать сопротивление. Британец был вооружен дюжиной коронат, из которых бриг открыл беглый, но неточный огонь по нашему фрегату. Святой Николай в ответ выпалил по строптивому англичанину из бортовых орудий. Этого оказалось вполне достаточно. По всей видимости, наше ядро угодило в сложенные у пушек неприятеля пороховые заряды. Прогремел взрыв, после которого вспыхнувшее на бриге пламя охватило корабль. Экипаж Бетси даже не пытался тушить пожар. Моряки в панике начали прыгать за борт. Вскоре на бриге прогремело еще несколько сильных взрывов. Я приказал спустить на воду шлюпку, чтобы подобрать тонущих, хотя по своему опыту знал, что большинство матросов Королевского флота не умеют плавать. Тех же, кто умел, оказалось действительно не так уж и много. Шлюпка наша подошла к британскому бригу, когда из воды были видны лишь верхушки его мачт. А в воде барахтались, ухватившись за обломки реи, не более дюжины моряков. Вскоре спасенных доставили на борт Святого Николая. Большинство из них были простыми матросами, но двое, судя по их красным мундирам, служили в Королевской морской пехоте. Я сразу обратил внимание на рослого сержанта с багровой рожей и пудовыми кулаками. Он злобно смотрел на меня и что-то бормотал себе под нос. «Михаил Петрович», — подозвал я вахтенного офицера, — «видите того красавца? Я бы попросил вас связать его, да покрепче. Кажется мне, что он может начать буйствовать и тем самым причинит нам немало хлопот». «Будет исполнено, Александр Андреевич. Сейчас боцман увяжет его. Да так, что этот красномордый и пальцем не пошевелит». Вскоре Святой Николай поставил все паруса и двинулся в сторону Кандии. Мне захотелось узнать у тамошних рыбаков-греков, что происходит в водах, омывающих их остров. Но не успели отбить и две склянки, как вахтенный офицер подбежал ко мне и доложил, что сигнальщик обнаружил справа от курсу фрегата на расстоянии Кабельтова барахтающегося в воде человека. «Прикажете спустить шлюпку?» — спросил он. «Спускайте. Нельзя же пройти мимо и оставить на верную гибель живую душу». Я видел в подзорную трубу, как наши моряки втащили в шлюпку человека, который словно клещ вцепился в деревянный обломок и не хотел выпускать его из рук. Вскоре несостоявшегося утопленника подняли на борт фрегата. На нем было лишь насквозь промокшее нижнее белье. Если судить по его внешнему виду, это был или грек, или турок, смуглый, с карими глазами и с изрядно поседевшей бородой. Я приказал налить спасенному полкружки крепкого рома. Сделав глоток, он закашлялся, выругался по-турецки, но вроде пришел в себя и стал разглядывать обступивших его русских моряков. «Кто ты и каким образом оказался в море?» — спросил его по-гречески один из матросов, хорошо знавший язык эллинов. «Меня зовут Мурат», — ответил спасенный. «Я купец, судовладелец из Селаника». Так турки называли Салоники. «Несколько дней назад я вышел из Хандака на своей чекерме, с грузом оливкового масла. Плавание наше проходило без происшествий, но сегодня утром нас остановил в море какой-то бешеный британец, который сразу же начал обстреливать картечью мое судно. А ведь мы даже не пытались скрыться от него», — тяжело вздохнул турок. Приказал бы он нам остановиться, мы бы остановились. Потом на Чикерму высадился десяток морских пехотинцев в красных мундирах. Они обшарили трюмы нашего корабля и, не найдя там ничего ценного, страшно разозлились, словно разбойники. Солдаты короля Георга набросились на нас и отобрали у меня и у моих людей все ценное. Когда же мой помощник не захотел отдавать свой кошелек, старший этих сыновей греха так ударил беднягу Саида, что тот упал, ударился головой о мачту и умер. «А что было потом?» — спросил я. «Потом нас всех загнали в трюм, разлили на палубе оливковое масло и подожгли. Почти все мои матросы сгорели заживо. Мне посчастливилось открыть люк и выбраться на палубу. Схватив обломок весла, я прыгнул за борт и с ужасом наблюдал за тем, как гибнут мои люди и мой корабль. Потом волны долго носили меня по морю. Я уже совсем отчаялся и хотел выпустить из рук спасительный обломок и отдать свою душу на волю Аллаха. Но, видимо, милостивый и милосердный решил, что еще не настало мое время. Я заметил парус на горизонте и стал взывать о помощи. Остальное вам известно». «Так, так, так». Я повернулся к вахтенному офицеру. «Михаил Петрович, приведи-ка того пленного англичанина, ну, который в красном мундире и с красной рожей». Увидев связанного сержанта, турок сначала побледнел, а потом покраснел и попытался вцепиться британцу в глотку. Мы с трудом оттащили его от красномундирника. «Это он убил моего помощника и поджег мой корабль!» — вопил купец. «Его надо повесить на рее, как разбойника и убийцу!» «Уважаемый Мурат эфенди», — я решил успокоить не на шутку разошедшегося турка, — «наш фрегат следует на Корфу, где сейчас находится эскадра Кадербея. Ему-то мы и передадим этого мерзавца. Пусть он решит, как ему следует поступить с британцем, который ничем не лучше грабителя с большой дороги. Думаю, что османские палачи продемонстрируют ему все свое умение. И обычные виселицы он не отделается». 4-16 сентября 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок, Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. «Вот, почитайте, Василий Васильевич», — сказал мне граф Ростопчин, протягивая несколько листков бумаги, исписанных аккуратным почерком. «Я тут изложил экстрактно некоторые свои соображения по поводу государства, с которым мы граничим и с которым воевали несколько раз». Я бросил взгляд на написанное Ростопчиным и сообразил, какое именно государство Федор Васильевич имел в виду. Надо сказать, что северную проблему нам так или иначе пришлось бы решать. Не сейчас, так через 5 лет или 10. Шведское королевство, которым в данный момент правил Густав IV, считалось нашим союзником. Но зная переменчивый характер короля, союзные отношения в любой момент могли превратиться во враждебные. И на то было немало причин. Первая, основная, Густав IV считался личностью неуравновешенной и склонной к различным экстравагантным поступкам. Под влиянием своего дяди, герцога Зюдерманландского, он увлекся оккультизмом и люто возненавидел идеи французского просвещения. Идеалом для Густава стал король Фридрих Великий и, как ни странно, император Павел I. Король также рассчитывал на то, что в союзе с Россией ему удастся заполучить Норвегию, которая в то время находилась в зависимости от Дании. Для этого Густав был готов жениться на дочери Павла, великой княжне Александре. Только случившееся потом в сентябре 1795 года в Санкт-Петербурге закончилось громким скандалом. В самый последний момент, в день, когда должны были подписать брачный контракт, Густав публично отказался от своего слова, данного им императрице Екатерине II и великой княжне Александре. Причиной стало желание невесты остаться в православии. Говорят, что именно тогда Екатерина получила первый инсульт, который вскоре привел ее к скорой кончине. Павел же прямо винил шведского короля во всех несчастьях, свалившихся на его дочь. Как известно, Александра в конце концов вышла замуж за венгерского палатина Иосифа, брата австрийского императора Франца. Дочь русского царя умерла в Буде, вскоре после рождения дочери. С заключением союза с Бонапартом отношения между Россией и Швецией окончательно испортились. К тому же Павел не собирался воевать с Данией, чтобы отобрать у той Норвегию. и передать ее Швеции, у императора были несколько иные планы на эти территории. Немалую роль сыграло и британское золото, которое щедро полилось в карманы шведского монарха. Испытывая стойкое безденежье, Густав увеличивал налоги, что вызывало недовольство его подданных. Он даже был готов заложить герцогу Мекленбургскому город Висмар в шведской Померании. Имея такого беспокойного соседа, на северных рубежах империи Россия всегда должна быть начеку. Вполне вероятно, такая же ситуация, которая случилась при отце ныне правящего монарха Густаве III. Тогда русская эскадра готовилась отправиться в Средиземное море, а наиболее боеспособные сухопутные части — на юг. Вот-вот должна была начаться война с Турцией, завершением которой должно было стать взятие Константинополя. Но шведский король напал на Россию вместо Средиземного моря, нашим кораблям пришлось сражаться со шведами на Балтике. «Федор Васильевич», — сказал я Ростопчину, — «с королем шведским нам так или иначе придется воевать. Только вопросы войны и мира решает у нас император. Как вы считаете, согласится ли государь с нашими рассуждениями?» «Василий Васильевич, император хорошо понимает, с кем он имеет дело. И к королю Густаву он не испытывает никакой симпатии. Только вот причины для объявления войны должны быть основательными. Зная, как государь относится к британцам, неплохо было бы добыть достоверные сведения о том, что Стокгольм вступил в тайный альянс с Лондоном. Учитывая близость Швеции к нашим границам, было бы весьма опрометчиво уповать на благоразумие короля Густава». «Согласен с вами, Федор Васильевич. Надо будет ориентировать всю нашу агентуру на добывание таких сведений и потихоньку готовиться к военной кампании. Она должна пройти молниеносно. Желательно все заключить к весне будущего года. Вторжение в шведские рубежи следует провести по льду Ботнического залива. В таком случае ни шведские, ни британские военные корабли ничем не смогут помочь своему сухопутному войску. Король Густав и глазом не успеет моргнуть, как наши егеря и казаки окажутся под стенами Стокгольма». «Полагаю, чтобы окончательно обезопасить Петербург, во вновь заключенном мирном договоре должно быть заявлено об отторжении от Швеции и Финляндии. И о Баландских островах не следует забывать. Кроме того, чтобы привлечь к антишведскому альянсу Пруссию, я вижу смысл предложить ей часть шведской Померании». «А если мы пообещаем Дании закрепить за ней на вечные времена Норвегию, — подхватил Ростопчин, — то можно прирастить наши владения на севере за счет примыкающих к нашей границе норвежских территорий». «Федор Васильевич», — улыбнулся я, — «не будем делить шкуру неубитого медведя. Давайте-ка с вами посидим, подумаем, как нам лучше донести до государя необходимость шведской кампании. Я подготовлю справку о войне со шведами в нашей истории в 1808-9 годах, которая закончилась свержением короля Густава IV и заключением Фридрихсгамского мирного договора, по которому Финляндия была присоединена к России. Кстати, та война стала последней войной между Швецией и Россией. Более мы со свеями не воевали, хотя взаимоотношения между нашими странами не всегда были дружественными». «Любопытно, любопытно», — произнес граф Ростопчин. «Я с большим интересом почитаю, чем все закончилось в вашей истории. Может быть, кое-что из произошедшего пригодится и нам? Все-таки хорошо, когда можно заглянуть в будущее и исправить в нем сделанные в вашей истории ошибки, дабы не повторить их в нашей истории». 4-16 сентября 1801 года, Санкт-Петербург, поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Бенкендорф. Из Астрахани я отправился в Петербург с докладом о положении дел на Каспии. Опять стучали копыта курьерской тройки, опять под дугой звенел колокольчик, а по обочинам российских трактов мелькали поля и села. Я торопливо глотал еду в придорожных трактирах и на постоялых дворах, ожидая, пока мне сменят лошадей или починят упряжь. Я мчался не только для того, чтобы побыстрее справить государеву службу, но и для того, чтобы, наконец, увидеть свою любимую Дарью, девушку из будущего. Я очень по ней скучал. Надолго разлучившись с ней, я понял, что не могу жить без нее. Правда, буду ли просить руки Дарьюшки у ее отца, уважаемого Алексея Алексеевича, я пока не решил. Боязно как-то. Да и похоже, что скоро начнется большой поход русского войска против англичан, в котором я непременно должен буду участвовать. В том, что такой поход состоится, я уже не сомневался. Государь окончательно решил наказать подлых островитян за все их гнусные дела. К тому же вместе с нами на юг двинутся французские полки. Об этом было решено на встрече нашего канцлера графа Ростопчина с первым консулом в Кёнигсберге. Отправится ли сам Наполеон Бонапарт в этот поход, пока неизвестно. Не исключено, что и отправится. Уж больно неугомонным был этот корсиканец. Во всяком случае, таковым он мне показался, когда я увидел его в Пруссии. Из записочек моей ненаглядной Дарьи, которые я получал в Астрахани, мне стало известно, что и в Петербурге вовсю уже идет подготовка к походу. Даша тоже помогала нашим солдатам готовиться к нему. Она обучала горных егерей, так теперь стали называть солдат, которые должны были воевать с неприятелем в горах, карабкаться по скалам, уметь находить безопасные пути для передвижения по горным кручам, словом, воевать там, где им раньше не приходилось этого делать. Моя любимая нигде не терялась. Если нужно, то плавала, как рыба, скакала по скалам, как горная козочка, или дралась, как разъяренная пантера. Повезло мне с невестой, только справлюсь ли я с такой амазонкой? Нет-нет, да охватывает меня робость. Не придется ли мне, подобно Гераклу при дворе лидийской царицы Амфалы, исполнять роль ее служанки, облачившись в женскую одежду? Нет-нет, моя Дарья не такая, она совсем другая, добрая и ласковая девушка. И я буду ее любить, впрочем, помня, что в случае измены она меня строго накажет, но надеюсь, что такого не случится. Чтобы отвлечь от дурных мыслей, я доставал бумаги, которые вез в Петербург, и еще раз тщательно их изучал. Надо сказать, что в отдаленной на 2000 верст территории творились порой весьма странные дела. В степях, прилегающих к Астрахани, шалили кубанские татары, и потому путешествовать там было небезопасно. Но русские негацианты были людьми неробкого десятка, и хорошенько вооружившись, везли в Астрахань свои товары, чтобы продать их с выгодой восточным купцам. До начала смуты, которой была охвачена Персия после убийства Ага Мохаммеда, первого шаха из династии Каджаров, из Астрахани шли караваны судов в порты персидских провинций Астрабат, Мазандеран, Гелиан. На Каспийском побережье города Дербент, Баку, Куба и Шимаха были главными транзитными пунктами в торговле с Европой, Индией и Кавказом. Еще один транзитный путь шел от берегов Черного моря в Грузию, а затем к Кубе, Шимахе, Баку или Гяндже, Ленкаране и далее в Персию. Другой дорогой был Аракс, центрами переправы, через которые были Нахичевань и Джульфа. Существовал и торговый путь до Тбилиси через Шамаху или Ленкарань к Джаваду, Шуше и далее на Гянджу с Тифлисом. Энзелинский порт, находящийся в Гелианской провинции, был удобен для торговли купцами из Багдада, Исфахана, Хамадана, Езды и других внутренних районов Персии. Особенно выгодными были стоянки у Астрабада и Мазандерана. Это были удобные транзитные пункты для торговых связей с азиатскими ханствами, Афганистаном, Индией и внутренними районами Персии. Сухопутных же караванных путей в Россию к Астрахани было два. Один проходил от Дербента через Кабарду, но здесь торговля велась слабо. Другой связывал Среднюю Азию через Бухару, Хиву, Гурьев с Астраханью. Но караванная торговля по нему была опасной из-за частых нападений кочевников. К тому же торговлю с азиатскими ханствами Россия вела в Оренбурге и Троицкой крепости. Особенно много азиаты вывозили ткани, изготовленные на российских мануфактурах. Я изучил документы астраханской таможни и узнал, что за четверть века из Астрахани в ханство, лежавшее к югу от Оренбурга, было вывезено 23 585 аршин тканей стоимостью 632 рубля 48 копеек. Причем только за 1781-1787 годы сюда было вывезено 9 десятых всего количества русских тканей. Не менее выгодной была торговля железными и стальными изделиями. Я понял, что наши войска должны своим походом не только наказать британцев, посмевших поднять руку на нашего государя, но и наладить безопасную торговлю российскими товарами. А для этого следовало учредить фактории, а еще лучше взять под руку нашего императора города, лежавшие на побережье Каспия. Это были Баку, Энзели, Мазандеран и Астрабат. И сделать это как можно быстрее, лучше одновременно с началом движения нашей армии на юг. Об этом я тоже хочу доложить государю и Василию Васильевичу Патрикееву. Если государь и не сразу поймет всю выгоду нашей торговли с азиатскими державами, то Василий Васильевич мгновенно оценит это и сделает надлежащие выводы. 4-16 сентября 1801 года. Российская империя. Мыза Лахта, неподалеку от Санкт-Петербурга. Андрес Пипер, оружейных дел мастер. По дороге в Петербург я успел тысячу раз проклясть себя за то, что, не раздумывая, согласился на предложение этого Гера Розена. Да, русские много чего мне наобещали, но в Цопоте у меня все же был какой-никакой, но доход, положение в обществе, достаточно успешная мастерская. Конечно, из мастеров цеха меня никто не выгонял, и мастерскую я оставил по доверенности одному из своих товарищей. Мы договорились, что либо я вернусь не позднее следующего лета, либо он купит у меня мастерскую за оговоренную сумму. Чуть меньше, чем обычно, но зато я знал, что она попадет в хорошие руки. И, взяв с собой наиболее ценные станки, образцы моих ружей и двоих подмастерьев, Армина Беррента и Ахима Кауфмана, отбыл на шхуне Бригетте в далекий Санкт-Петербург. Я подозревал, что обещания обещаниями, а что будет на самом деле, неизвестно. Но позавчера в порту, увидев предъявленное мною письмо, чиновник вежливо поклонился и попросил меня подождать в соседнем и достаточно уютном кабинете. «Герр Пипер, не сомневайтесь, согласно распоряжению, никаких пошлин с вас взиматься не будет, а пока я распоряжусь, чтобы вам сделали чай с бубликами и крендельками». На столе стоял самый настоящий русский самовар. Я таких только слышал, из трубы которого шел дым. Слуга почтительно ознакомил нас с устройством этого агрегата, поставил на стол три чашки, сахарницу со щипчиками и огромное блюдо с этими самыми кренделями. По форме они напоминали наши брецели, но оказались сладкими и весьма вкусными. И вязанка бубликов — это кольца из теста, посыпанные маком. Ждали мы недолго, но за это время Ахим успел сожрать более половины тарелки бубликов, пока я строго на него не посмотрел. А потом распахнулась дверь, и на пороге я увидел человека в необычной униформе. Он заговорил на неплохом немецком. «Здравствуйте, герр Пипер. Добро пожаловать в Петербург. Меня зовут Дмитрий Сапожников. На первых порах я буду вашим Вергилием. Ваши станки и багаж уже по пути в вашу новую мастерскую. Там же находится ваш новый дом и флигель для молодых людей». «Спасибо, герр. Я никак не мог выговорить это имя». «Зовите меня просто Дмитрий. У нас это без разницы». Почему-то мне показалось, что и он из этих новых русских. Его форма обращения столь разительно отличалась от того, к чему я привык в Пруссии, да и успел увидеть здесь, в порту. А предложить называть себя по имени — это редкость, тем более, что он был явно человеком определенного статуса. Ну что ж, давно меня не называли по имени. Последней была моя незабвенная Вальтраут. Но, может, так оно и в самом деле будет проще. Дмитрий, а меня зовите тогда Андрес. Вам это, конечно, уже известно. А это, я так понимаю, герр Кауфман и герр Бернт. Ахим и Армин. Очень приятно. Карета, что называется, подана. Пойдемте. И он пошел вперед. Прежде чем последовать за ним, я наклонился к обоим подмастерьям и угрожающе прошипел. «Для вас я все еще герр Пипер, не забывайте». По дороге меня поразила красота города. Увидев мое восхищение, Дмитрий улыбнулся. «Когда вы обустроите свое жилище, вам покажут Петербург и окрестности. Поверьте, это самый красивый город в мире. Что бы там ни говорили парижане, лондонцы и москвичи. А пока мы едем на север, Мы решили, что раз уж мы работаем над секретными образцами оружия, лучше уж это делать там, где не будет соглядатаев. Ехали мы почти час, но то, что я увидел, когда мы приехали, меня сначала насторожило. Мы въехали через ворота в высокой стене, причем солдаты, несущие службу, весьма придирчиво осмотрели бумагу, которую им протянул Митрий. Увидев мой недоверчивый взгляд, он усмехнулся. «Вы сегодня получите такой же пропуск, а также бумагу, по которой вас в любой момент отвезут в город, и вы сможете договориться о том, где и когда вас забрать. Бесплатно. Никто вас здесь насильно держать не будет. Это для того, чтобы секреты производства и даже сведения о том, что именно мы производим, не просочились туда, куда не надо». «Понимаю, шпионы». «И не только. Может быть, кто-то разболтает то, что он видел. И это рано или поздно дойдет до наших врагов или конкурентов в других странах, не обязательно враждебных. А это нам не очень-то и нужно. Приехали, вот ваш дом». Мое новое обиталище было весьма добротно построено и раза в два или даже три побольше того, в котором я жил, в Соппоте. Обставлен он был удобной мебелью, а для подмастерьев был немалого размера флигель с комнатами для еще троих молодых людей. «Обживетесь чуть попозже, а пока пойдем, посмотрим мастерскую, а затем уладим формальности». По дороге я обратил внимание, что дома мастеров находились в западной части городка. Посередине расположились длинные здания складов, пара харчевин и две конторы, а на востоке — мастерские. Митрий рассказал, что отсюда в центр русской столицы был доставлен огромный камень, на котором ныне возвышается памятник русскому императору Питер де Гроссен. Дательный падеж от Петер де Гроссе, Петр Великий. Работы французского скульптора Фальконе. Меня заинтересовали устройства, с помощью которых русские передвигали по земле огромную каменную глыбу. Митрий обещал чуть позже рассказать об этих устройствах и о других хитростях русских мастеров. Мастерская моя, как и мой дом, тоже была больше, чем в Цопоте. И что немаловажно, у нее было свое водяное колесо, которое вращал протекавший неподалеку ручей. А формальности заключались в том, что в одной из контор мне выдали пропуска на меня и моих подмастерьев, бумагу на пользование транспортом в город и контракт, в котором была указана сумма, которую мне назвал герр Розен, без всяких вычетов и немалая сумма подъемных под отдельную расписку. «Если вам что-либо понадобится для вашей мастерской, — сказал мне чиновник, оформлявший все эти бумаги, — то вы либо закажите это через нас, либо закупите сами и подайте нам счет, и мы возместим ваши затраты». Мы с Дмитрием вышли и пошли в сторону моего нового дома. Мой Вергилий тем временем показывал мне. «Вон в тех складах можно приобрести за малые деньги практически все, что вам может понадобиться для работ. А если это по заказу казны, то эти деньги вам возместят в конторе. Не забудьте только взять счет. Там продуктовый магазин, а вон у той площади три ресторации, одна русская, одна французская, одна немецкая. Цены там намного ниже, чем в заведениях в городе, а качество, как правило, ничуть не хуже. Там же находится более дешевая столовая для ваших подмастерьев. Да и сами можете там иногда перекусить. Я так иногда и делаю, особенно когда времени нет. Ну что ж, располагайтесь, отдыхайте, герр Пиппер, а завтра вам покажут то, что уже имеется, и обсудят с вами, в чем будет заключаться ваша работа. Не бойтесь, если у вас будут предложения по существу, мы вас выслушаем и вполне вероятно внедрим ваши идеи в производство».